«Мы можем передвигаться на такой глубине?» — спросил он. «Вперед и вправо под углом 7 градусов, пожалуйста». Анадыр включил телевизор и выбросил немного балласта. За иллюминаторами опять все затянуло мутью. Водоцуми всплыл. Чуть-чуть. Настолько, что якорная цепь лишь слегка дрогнула. С помощью гидроракеты Анадыра осторожно повернул судно, обогнул якорную цепь и на минимальной скорости повел батискаф вперед. Муть осела, и внизу стала видна длинная выемка шириной метров 7-8. Она казалась следом проползшего здесь огромного животного или прокатившегося гигантского камня. «Смотрите, они и дальше есть», — сказал Юкинага, — «и много». «Что это может быть, как вы думаете?» — спросил профессор Тадакора. «Не знаю», — ответил Юкинага, — «хотя мне и приходилось погружаться на дно морских жёлобов, такое вижу впервые». Необычные борозды во множестве пересекали морское дно с востока на запад. Длину их невозможно было определить, а ширина каждой составляла от 5 до 8-9 метров. Что-то неведомое и гигантское прошло, пронеслось по этому дну. «Может, это как-то связано с гравитационными изменениями?» — предположил Юкинага. «Трудно сказать». Тадакура крутил кинокамеру. «Проследим, что ли?» Анадыра слегка потянул руль вверх. Тут же последовал удар по гондоле. «Что случилось?» — спросил профессор. «Не пойму. Какая-то вибрация в воде», — отозвался Анадыра, глядя на показания приборов. Над головой раздался звон поплавка, и опять последовал удар волны по гондоле. «Подводное землетрясение? Кто его знает?» «Если бы настоящее землетрясение, так просто не отделались бы», — сказал Юкинага. «Но слабые колебания явно есть». «Ничего себе слабые, если способны дать хорошего пинка гондоле», — пробурчал профессор. «Можно установить, с какой стороны шла волна?» «Почти прямо с востока», — Анадыра посмотрел на показания самописца. «Трогайтесь», — скомандовал профессор Тадакора. «Проследим путь этого фантастического слизняка». Переключив приемопередатчик на максимальную мощность, Анадыра пытался вызвать Тацуми Мару. Наконец в приемнике послышался голос Юуки. Но среди помех он звучал слабо и был еле слышен. «Сейчас вас не вижу. Только что по гидролокатору узнали, что вы достигли дна». «А вы зарегистрировали необычные подводные колебания?» «Подожди минутку». Приемник трещал. «Нет, не зарегистрировали», — донеслось сквозь помехи. «Видно, над Водоцуми проходило мощное облако планктона, и время от времени приемник совершенно замолкал. Сдай Тамару, спущен на 100 метров подводный звукоприемник. Сейчас проверяет записи, но пока никакой ясности. Очень уж много различных микроколебаний». «Иного и ожидать нельзя», — подумал Анадыра. «Ведь колебания такой малой амплитуды по пути рассеиваются, а еще отражение от границ водных слоев с резким перепадом температур». «Окей», — сказала Надера. «На дне жёлоба обнаружены странные выемки. Отправляемся вдоль них на восток. Уточни наше местонахождение». «Есть уточнить», — отозвался Юуки. «С этого момента с интервалом в минуту регулярно посылай сигналы». Анадера, не отрываясь, смотрел на хронометр. Через минуту аппарат сверхзвуковой сигнализации, укрепленный над поплавком, послал первый сигнал. Ответный сигнал с Тацуми Мару подтвердил местонахождение Водоцуми. Переведя аппарат на автосигнализацию, Анадера повел батискаф вперед. Описав плавную дугу, судно со скоростью 3 узлов пошло вдоль 3-й выемки. По-видимому, ее глубина в этом месте была еще не самой большой. Выемка полога спускалась на восток. Батискаф шел, выбросив за борт страховочную цепь, чтобы соблюдать заданное расстояние до дна. Стрелка микропьезометра начала едва заметно подниматься. Через 2 километра выемка сделалась вдвое шире, но глубина ее стала мельче. Другая выемка, тянувшаяся метрах в 40 слева, постепенно исчезла в грунте. Сигнализация отсчитывала минуты. Тихо гудел двигатель и временами стрекотала кинокамера. «Мы на глубине 7900 метров», — сообщил Анадера. «Уклон дна становится круче». «Вода помутнела», — заметил профессор Тедокора. «Действительно, видимость значительно ухудшилась. В свете прожекторов можно было разглядеть только облака донной мути». Вдруг внезапным ударом нос корабля подняло кверху. По инерции батискаф подбросило метров на 20. Потом началась килевая качка. «Все в порядке?» — Юкинага вцепился в сиденье. При тусклом свете лампочки на его лбу были видны крупные капли пота. Вместо ответа Анадера потянул на себя руль и поднял батискаф еще метров на 30. Килевая качка сразу уменьшилась. Чтобы по дну морского желоба на глубине 8000 метров проходило столь сильное донное течение, такого в учебнике не найдешь, — подумал Анадера. Пожалуй, это открытие.